Даниил и его друзья. В городе Вавилоне жил царь Навуходоносор. В его красивом дворце жило много юношей, среди которых было и 4 юноши из Израиля. Завоевав Иерусалим, царь Навуходоносор взял много людей в плен. Эти 4 юношей тоже были взяты в плен. Привезя их в Вавилон, царь поселил их у себя во дворце. Молодые люди совсем не были рады этому, ведь в Вавилоне они не могли молиться Господу. Жители Вавилона поклонялись идолу, и царь Навуходоносор хотел, чтобы и еврейские юноши тоже поклонялись идолу. Одного из юношей звали Даниил, остальные были его друзья. Царь заботился о них всех. 4 друга вместе с другими юношами, жившими во дворце, обучались самым различным наукам у лучших мудрецов страны. Царь велел своим слугам кормить юношей самой лучшей едой. «Давайте им ту же еду, что и мне», — приказал Навуходоносор. И вот однажды столы были накрыты. Все расселись и стали есть. Все, кроме Даниила и его друзей. Дело в том, что в Вавилоне еду готовили не по заветам Господа. А Даниил и его друзья хотели оставаться верными своему Богу даже в этой далекой стране. Поэтому, сев за стол, они даже не прикоснулись к еде. «Дай нам хлеба и воды», — попросили они слугу. Но слуга не выполнил их просьбу. Он боялся, что, узнав об этом, царь рассердится. «Ведь юноши станут совсем худыми, если я им буду давать только хлеб и воду», — подумал он. Но Даниил сказал слуге: «Не бойся, мы не похудеем». И слуга согласился. Так прошло несколько дней. Но несмотря на то, что еврейские юноши ничего не ели, кроме хлеба и воды, они не только не похудели за это время, но наоборот, стали сильнее и красивее, чем другие юноши. Это Господь заботился о них. Слуга царя никак не мог понять, что происходит, но каждый день приносил 4 друзьям воду и хлеб. Даниил и его друзья учились лучше всех. Бог помогал им и в учебе. Даниил был самым умным среди 4. Он даже умел разгадывать сны. Как-то Навуходоносору приснился очень странный сон. Царь приказал созвать во дворец всех мудрецов страны. Но они ничем не могли помочь царю, так как Навуходоносор забыл, какой сон ему приснился. «Расскажите, какой сон я видел, и объясните мне его», – требовал царь. «Если вы не сделаете этого, я прикажу вас всех убить», – сердился он. «Никто из нас не может объяснить тебе сон, царь, если ты забыл его», – отвечали мудрецы. Узнав, что царь собирается убить всех мудрецов страны, Даниил пошел во дворец. «Не убивай мудрецов, царь! Дай мне один день сроку, и я разгадаю тебе твой сон», — сказал Даниил Навуходоносору. Вернувшись домой, Даниил стал молить Бога о помощи, и Бог рассказал Даниилу сон царя. На следующее утро Даниил пришел во дворец и рассказал царю его сон, а потом объяснил, что этот сон означает. Царь очень обрадовался и оставил мудрецов в живых. Даниил же, получив от царя много подарков, стал помогать Навуходоносору управлять страной. Это Бог заботился о еврейских юношах. Некоторое время спустя Навуходоносор приказал сделать большую статую. Вся статуя была из чистого золота. Ее поставили среди большого поля, и все жители города должны были прийти и поклониться ей. Это была статуя идола. Вокруг статуи стояли музыканты. Когда все собрались, слуга царя сказал: «Сейчас заиграет музыка, и все должны поклониться статуе. Кто не сделает этого, будет сожжен заживо». Среди присутствующих были и три друга Даниила. Когда заиграла музыка и все люди опустились на колени, чтобы поклониться идолу, три друга продолжали стоять. Они были верны Господу и не хотели поклоняться статуе. Царь Навуходоносор видел, что юноши не поклонялись статуе, и приказал позвать их. «Я еще раз повторяю вам, что все должны поклониться идолу. Если и на этот раз, когда заиграет музыка, вы не опуститесь на колени, я прикажу сжечь вас», — предупредил царь друзей. Опять заиграла музыка, но юноши продолжали стоять. Рассердившись, царь приказал схватить трех друзей, связать и бросить в огонь. Когда юношей бросили в печь, все увидели, что веревки лопнули, но одежда на юношах не загорелась, и огонь не причинял им вреда. Рядом с юношами стоял ангел, которого послал Бог. Увидев это, царь подбежал к печи и позвал юношей. Три друга вышли из огня, а ангел вернулся на небо. Все с удивлением смотрели на юношей. Они были целы и невредимы. Сгорели только веревки, которыми они были связаны. «Теперь я знаю, что Господь — единственный настоящий Бог», — сказал царь Навуходоносор.